все равно. Вот женщины всегда удивляются. Неужели вам все равно с кем? Как можно? Таращимся мы. За кого вы нас? И косим, и провожаем взглядом, и бьемся бампером. Что ж вы за животные? Удивляются они. Кто животное? Возмущаемся. И идем на запах, поскуливая, и пускаем слюни. Неужели вам действительно все равно? Ну как же нам все равно, как же? Возмущаемся. Вот прямо так, любая дешевка. Где? Вращаем головами. Пальчиком поманит и все. Если бы. Сокрушаемся. Если бы. Но это же так пошло. Да. Облизываемся. Именно. На такое способны только отчаявшиеся женщины. Отчаявшиеся. Проговариваем мечтательно. И одеваются они вызывающе. Вот та, например, у нее же все на показ. Фу, мерзость. Где? Вскакиваем. Где эта мерзость? Где? Суетимся и, увидав, замираем. Посмотри, на ней же практически ничего. Ничего. Соглашаемся. Но разве не интереснее угадывать, фантазировать, предвкушать? Конечно. Лепечем, угадывая, фантазируя и предвкушая. Взять хотя бы меня. Взять это бесспорно, еще бы взять это мы всегда. Я говорю, взять хотя бы меня. А, ну, хотя бы, да. Вздыхаем, хотя бы тебя. Так неужели вам все равно? Как же нам все равно? Горячимся. Где же?